Вместо купе были камеры. Состав остановили. Сейчас проверка, потом, наверное, ужин, заявили опытные зэки. Я не обратил на это особого внимания. Мне чудом удалось устроиться на верхних нарах. Все, правда, стремились попасть к окну. Тут тебе и воздух, и не скучно. Как-никак проезжаешь Сибирь. Я же, наоборот, забился в темный угол, потому что обнаружил широкую, почти в палец, щель, через которую я, как в амбразуру, наблюдал за внешним миром. Щель легко закрывалась тряпкой, если наскучило смотреть. Не мешали соседи или решетки. А главное, никто не надоедал вопросами, что там видно. В своем углу я не мерз, как у окна, и спокойно следил за сибирскими пейзажами. Рядом лежал коптерщик из Итатки, немец Поволжья, с каторжанами, часто получавшими из дома переводы и посылки, которых им, однако, не выдавали, он заключал запрещенные сделки, переадресовывая почту на свою фамилию, и за это попал на этап. В то время, когда он рассказывал мне, как его арестовали, двери вдруг снаружи отодвинули, и в вагон ворвались четверо в белых полушубках, подпоясанные ремнями с наганами, на плечах красные погоны 273-го конвойного полка. Я знал их раньше, когда меня везли из Новосибирска. Сущие дьяволы, в большинстве нацмены. «Налево ложись!» Я не успел спуститься с нар. Вся правая половина мигом хлынула к нам и легла на пол, отвернувшись от конвоя. Солдаты начали простукивать тяжелыми деревянными молотками каждую доску пола. Никто из зэков не смел повернуть к ним лицо. Я тихо натянул брюки и валенки, взял шапку. «Направо ложись!» — последовала новая команда. Все переполошились. Я и мой сосед-коптерщик прыгнули в толпу под нами и смешались с ней. «Ну, скоро!» — заорал командовавший сержант. «Разбирайтесь! Марш направо!» Все бросились к нарам напротив, легли и замерли, отвернувшись от середины. «Эх, где ваше достоинство?» — подумал я и не спеша пошел направо. «Ты чего, сука, спишь?» Близко перед собой я увидел искаженную физиономию с косыми глазами, а в следующий миг получил сокрушительный удар молотком по лбу. Большой сноп света метнулся на меня, в ушах странно загудело. Очнулся я после того, как проверка давно закончилась. Успели даже принести кастрюлю с перловкой и чай. Комаров, который лежал передо мной, ругался. «Ты думал, они ждать тебя будут? Ни одного так прикончили молотком. После этапа спишут мертвецов. Это им по дороге легче всего. Еще повезло тебе, что ударил по шапке, а то...» Он был прав. Вообще, я ходил по вагону и в бараке без шапки и надел ее сегодня случайно. «Ну и шишка выросла у тебя», — потешался Бобков, лежавший рядом с Комаровым. Они с ним ели на пару. Красноярск остался в памяти, как маяк. В городе нас водили в баню и давали пшеничный, белый, круглый хлеб. Единственный раз за все время этапа. Здесь мы набрали на целую неделю угля, но недостаток воды по-прежнему очень мучил людей. Правда, я лично привык пить мало и не слишком страдал от жажды. Иркутск. Стало очень холодно, перевалило за -30. Мы топили изо всех сил. Несколько человек убрали из нашего вагона, вероятно, по доносу. Чьему? Вызывали на работу то одного, то другого. Оставалось непонятным, кто капает. К вечеру в вагон вошел сам начальник эшелона, капитан. Велел потушить печку и слезать с нар. «Сегодня стучать по полу не будем», — сказал он довольно приветливо. «Но я узнал, что у вас в вагоне 3 ножа. Сдавайте!» Я лежал в своем углу. Ручной фонарь капитана горел слабо. И вдруг решил не слезать. На худой конец притворюсь больным. Некоторых из нас уже перевели в санвагон. Рядом коптерщик Конрад тоже сжался, и его не заметили снизу. Кто-то крикнул: «Нет у нас ножей!» «Нет, тогда будем искать! Раздевайтесь!» Послышался тихий гул, какой бывает, когда раздеваются 50 человек на таком узком месте. «Не толкай, пусти! Куда смотришь, мать твою?» «Готово, гражданин начальник, все разделись», — объявил Васильев, староста вагона. «Ножи давайте. Тогда сидите в белье. На улице 30 градусов. Скоро передумайте». Начались тихие проклятия, мольбы, причитания. «Кидайте сюда, говорю вам. Смотреть не буду, чей нож. Все равно знаю, у кого». Он повернул фонарь в потолок. Что-то металлическое звякнуло о пол вагона. Начальник поднял подброшенный нож. «Еще 2». Прошло несколько минут. Даже мне на верхних нарах в одежде стало неуютно, а кроме нас двоих все сидели в кальсонах и нижних рубахах, да еще на полу. Кто-то подал голос: «Гражданин начальник, я свой нож выкинул в парашу, он там под нами лежит. Сейчас проверим». Через минуту стрелок положил 2-й нож на печку. Теперь холод стал нестерпим. Люди стучали зубами, умоляли, уверяли своего мучителя, что он ошибается. А тот твердил: «Есть 3-й широкий нож». Еще прошло 10 минут. И наверху мороз, а каково внизу в кальсонах? В вагоне сплошной крик, стоны, просьбы. Никто не вспомнил про нож. Никто. Тогда я напомню тому, кого это касается. Нож зашит в валенок. Переполох, шум. Вдруг: «Ой, правда, братцы, забыл совсем, ей-богу, забыл!» Потом: «Гражданин начальник, разрешите тот нож? На, режь!» «Вот вам оба ножа!» «Ну, все, и нечего было отпираться. Можете надевать одежду и топить». Темно. Наконец растопили печку. Вокруг большой кучи одежды долго суетятся дрожащие фигуры в белье, ищут свое. Конрад шепчет: «Хорошо, что нас не застукали, отлупили бы до потери сознания». Все это я вспомнил, разговаривая с Комаровым. Вспомнил демонстрацию возле Читинского вокзала. Было как раз 7 ноября. Вспомнил Шилку, утопающую в сугробах белого, кристаллами сверкающего на солнце снега. И после зимы вдруг зелено-рыжий осенний уссурийский лес, венки кукурузы под крышами приморских домиков. Вспомнил, как Бобков вернулся в наш вагон и дал понять, что прибирал у охраны. «Слушай, Федя, а тебе ничего не было из-за ножа?» «Нет, но могли забрать в Столыпинский, а там бы, наверное, убили». Примечание автора. Он служил карцером для всего эшелона. «Мне кажется, они тоже замерзли тогда в своих полушубках, потому и забыли. Но на находке про нож спрашивали. Видно, записали в дело. А сперва об этом ноже знал один Бобков. Кроме него никто не видел, как я его в Асино зашивал». Новый этап был в основном из Воркуты. Там, как выяснилось, тоже строго изолировали политзаключенных. Приехали из старой колымчане, вычистили магаданскую пересылку. Мой друг Матыч, например. Приехал малолетка Беленко, которому было суждено решить весьма неприятную проблему нашего лагерного общежития, поставив крест на бригадире штрафников Зинченко.